Глава 10. Повсюду минувшего времени след, а мы за сегодня в ответе. Юрий Энтин. «Лёшенька, живой!» Девушка налетела на десантника крошечным живым ураганом и повисла на шее, едва не повалив. Не от того, что Савушкина могла похвастаться особыми объемами и прочими габаритами. В ней вес от силы килограммов 50 с небольшим. Просто не ожидал подобного напора. Спецназовцы особого внимания на столь бурное проявление чувств не обращали вовсе. Контрразведчик, досадливо поморщившись и буркнув под нос что-то вроде насчет баб, которые во все времена едины, что здесь, что в будущем, тоже отвел взгляд. Зато летун, закусив от волнения губу, глядел на происходящее, что называется, во все глаза. Вот же, блин, хорошо хоть целоваться не полезла. Лишь осторожно коснулась почерневшими от побоев губами щеки. Вполне так, по-братски. Ну или по-сестрински. Зато уж прижалась так прижалась. Хотя, если уж на чистоту, то приятно, конечно. Эх, будь они наедине, глядишь, одними обнимашками и не обошлось. И мама была бы довольна. Мол, сподобился сынок на серьезные отношения. Так, стоп, вот про родителей сейчас не нужно. И не место, и не время. Отвлекает только. У меня же тоже гарнитура есть. Я все-все слышала. Тебя что, снова чуть не убили? «Так не убили же!» — хмыкнул Лёха, мягко, но решительно отстраняя от себя девушку. «И почему это снова? Я героически помирать пока не собираюсь, поскольку молодой ещё. Ириш, давай потом, добро?» «Вась, а ты челюсть подбери, жениться тебе нужно, точно говорю». «Да иди ты!» — покраснел летун, торопливо отворачиваясь. Кто-то из космодесантников, похоже, сержант Радимов, гулко заржал, тут же, впрочем, осёкшись. «Ладно, поскольку все живы-здоровы, давайте прибарахлимся, что ли?» Степанов бросил на землю ремни, которые так и держал в руке. Пристроил рядышком пулемет. «Михалыч, держи, это тебе, а это мне». Лёха быстро распределил трофеи. «Извини, офицерского ремешка не нашлось, придется солдатским подпоясаться». «Ну, а это тебе, товарищ пилот». Десантник протянул Борисову унтерскую сбрую вместе с подсумками и автоматом. «А почему мне, Лёш?» «Потому что обещал, помнишь? Сказал же, что сдобуду тебе нормальный ствол. Вот и добыл. А то достал ты меня уже со своей винтовкой. Пока затвор дергаешь, 100 раз убить могут». «Я что, плохо стрелял?» — нахохлился пилот. «По-моему, вполне метко. Ну, кроме последнего раза, тут я дал маху, извини. Но со второго выстрела я, гада, все одно завалил, как ты выражаешься». «Нормально стрелял, тут не спорю. Все, проехали», — фыркнул десантник, ощущая, как начинает легонько познабливать. Начинается откат. «Не такой сильный, как бывало в прошлом, куда легче. Организм потихоньку привыкал действовать в экстремальной обстановке. Короче, держи агрегат. Как пользоваться тебе, вон, товарищ лейтенант госбезопасности покажет. Он уже вполне уверенный юзер». «Ох, разведка», — тяжело вздохнул Батищев. «Нет, я все понимаю. Теперь тебе скрываться-то кто таков да откуда не нужно, все своей кругом. Но если бы ты еще и говорить понятнее научился, вообще бы хорошо стало». «Ну, в смысле пользователь. Ладно, неважно. И да, я это, постараюсь исправиться. Честное-пречестное. Володь, что там, кстати, в эфире? Ничего интересного не наслушали?» «Практически ничего», — вместо командира ответил сержант Берг. «Тому следаку, ну, который майор Ланге, недавно пришла РД. Мол, подмога будет не раньше вечера, а пока туда какая-то зондеркоманда идет. Вроде как, чтобы район перекрыть и не допустить утечку секретной инфы. Но ловится плохо, мы уже на пределе действия ретранслятора. Буквально еще километр, максимум 2, и все, не зацепим. Далековато». «Зондеркоманда?» — нахмурился Степанов. «Странно. А этим-то что тут нужно? Они ж, если ничего не путаю, каратели. Михалыч, ты про этих уродов что-то знаешь?» «Ничего», — пожал плечами особист. «Может, когда и слышал, но как-то внимания не обратил. А почему каратели?» Лёха объяснил, ну, то, что помнил из своего времени. Про идущие вместе с армейскими частями эскадроны смерти. Про сожженные вместе с мирными жителями деревни, про концлагеря, евреев и замученных советских военнопленных. Получилось кратко, но эмоционально. «Сволочи!» — гулко констатировал Батичев, дослушав. Остальные молчали. «Не люди. Таких не то что в плен. Таких нужно сразу же кончать, на месте. По закону военного времени». «Непонятно только, что им здесь понадобилось», — задумчиво сообщил Локтев. «Это ведь совсем другая структура, насколько я понял». «Зато я, кажется, понимаю, Володь. Похоже, из-за Иришкиного смартфона и ваших противотанковых пострелушек. Каратели эти, они ж имперской безопасности подчиняются, если не ошибаюсь. А главным там Гиммлер вроде бы. Или этот, как его, Мюллер? Нет, точно Гиммлер. Мюллер гестапо рулит. Походу, нашими поисками теперь не только Абвер, но и эти гаврики решили заняться». «Хреново, если так». «Да не особо мы их что, сидеть и ждать станем. А смарт? Ну так решили же вчера, что ничего особенного им с прибором не светит. Тем более Ирка его заблокировала. Пока с паролем разберутся, куча времени пройдет. Да и батарейка вот-вот сдохнет, пока разберутся, как заряжать. Ириш, у тебя там, надеюсь, ничего важного не было?» «Какого именно важного?» — пискнула девушка, обводя товарища испуганным взглядом. «Ну, фотки там были, видюшки разные. Музыки много, нашей в основном. Я иностранщину не сильно люблю». Услышав последнюю фразу, Батищев одобрительно хмыкнул. «По идеологии кое-чего. Мне ж скоро диплом писать». Понурившись, девушка замолчала, видимо, вспомнив, что теперь написание диплома вполне вероятно откладывается на вполне уж неопределенное время. «Ну, это не страшно». Леша ободряюще погладил Савушкину по плечу. «Я, собственно, не о том. Надеюсь, там ничего по истории не было? Документалистики там, вон как у Володьки на планшете. Да хоть книжечек каких, про попаданцев, к примеру». «А, ты про это?» — чуть приободрилась она. «Нет, Лёшка, такого ничего не было, не увлекаюсь. Какие-то женские романы вроде, да, были, детективов несколько». «Ну, раз не было, то и переживать нечем», — подытожил десантник. Про себя подумав, что все-таки нужно будет потихоньку выяснить, что именно по геологии накачала туда Ирка. Надеюсь, не пока еще не существующие карты месторождений бывшего Союза, а то и не только Союза. Вот об этом гитлеровцам уж точно знать не стоит. По крайней мере, ближайшие лет 50. Вряд ли, конечно, она же диплом по минералогии, если ему память не изменяет, писать собиралась. Но мало ли. В их достаточно необычном, стоит признаться, положении нужно и на молоко, и на воду одинаково дуть. Во избежание, так сказать. Да, и вот еще что. Кстати, Ирк, а пароль-то у тебя на телефоне насколько серьезный? Небось, день рождения? Или что-то позаковыристее? Это я не просто так спрашиваю. Хочу прикинуть, насколько сложно фрицам будет его подобрать. У них ведь наверняка целый отдел каких-нибудь дешифраторов имеется. Хотя без нормального компа задачка-то еще. Девушка от чего-то густо покраснела. «Лёш, да зачем тебе это? Пароль как пароль, обычный самый. Не день рождения, нет. Я ж все-таки не та блондинка из анекдота про электронный адрес. Другой». «Так, красавица, а ну отвечай, пока дядь добрый. Нет, если там что-то эдакое, интимное, то на ушко шепни, ну». «Да при чем тут интимное?» — возмутилась Савушкина. «Придумал тоже. Имя там. Вот и весь ответ». «Твое?» «Нет, не мое». Практикантка отвернулась. От ее щек, казалось, можно было смело прикуривать. «Не понял. А чье ж тогда?» Со стороны спецназовцев раздалось сдавленное фырканье Радимова. «Коллега, ну не тупи. Подумай головой, что ли. Как наш командир любит говорить, иногда даже помогает. Сам я, правда, пока не пробовал». Сержант уже, не скрываясь, заржал. «Блин, ну он и идиот. Мог бы и раньше догадаться, сложив 2 и 2. Так нет же, протормозил по полной. Совсем вон девчонку засмущал. Неудобно-то как. Стыдобище, а еще десантник. Батя б точно не одобрил». «Ириш, ты это, правда что ли? Пароль мое имя?» Девушка не ответила, просто пожав плечами. «Офигеть. Слушай, Ирк, ты это, не обижайся, хорошо? Мозги другим заняты. Сама же понимаешь. Ну, не обижайся». «Да не обижаюсь я. Что уж тут обижаться?» — криво усмехнулась девушка, повернувшись к Алексею. «Вам же, мужикам, пока прямо не скажешь, все равно ничего не поймете. Ладно, проехали, как ты выражаешься. Только давай мы эту тему прикроем. После поговорим. И не при всех. Да, конечно, прости. Только это, Ириш, последний вопрос. Там хоть полное имя было? Уменьшительное. 4 буквы. Первая Л. Буркнула Савушкина, снова отворачиваясь. Еще вопросы? Да какие уж тут вопросы? Тяжело вздохнул Степанов, прикидывая, что, похоже, работа фашистских дешифровщиков всерьез упрощается. Эх, лучше бы она и на самом деле свою днюху в качестве пароля использовала. Там хоть знаков побольше, как минимум 5. Положение внезапно решил исправить умница Батищев, отлично понявший, что происходит. Собственно, что уж тут понимать-то? Тоже мне великий ребус. Ну, втюрилась девка в парня. Серьезно так втюрилась, коль не побоялась вслед за ним в неизвестность шагнуть. Степанов-то не рохли какой, прирожденный боец, да и внешне не урод. Такое уважать нужно, поскольку дорогого стоит. Вот как жены декабристов, к примеру, со школы помнят. Да и разведчику она тоже нравится, со стороны-то всякое виднее. Хотя, конечно, какая уж тут на войне любовь. Того гляди, на тот свет отправишься, попрощаться не успев. Помочь бы нужно, отвлечь, а дальше нехай сами разбираются, как к нашим выйдем. Не его дело, одним словом. Тем более вопросы к Степанову у него и на самом деле имеются. Тут все без обмана. Лыжка, разведка. Вот ты про главу этой самой имперской безопасности упоминал, про Гиммлера. А что еще про него знаешь? Нам, помнится, тоже что-то такое доводили касательно самой верхушки рейха ихнего. Вот только особых подробностей я как-то не ухватил, не до того было. А после, когда немец напал, так и подавно. На планшете, незнакомое слово, впервые услышанное несколько дней назад, особист произносил с видимым удовольствием, каждый раз словно перекатывая на языке. Я пока тоже никаких подробностей не нашел. Ну, я тоже историк аховый. Хмыкнул Леха, благодарный Ивану Михайловичу за вовремя смененную тему. Но кое-что помню. Кинофильм еще такой был, про нашего разведчика Штирлица, Исаева. 17 мгновений весны называется. Там, правда, действие в 45-м происходило, но он вроде чуть ли не после нашей революции к фрицам внедрился. Или после гражданской войны, не помню точно. Исаев? Напрягся контрразведчик, вильнув взглядом из стороны в сторону. Это реальная фамилия? Понятия не имею, Михалыч. Выдуманная, скорее всего. Но прототип-то точно имелся. Потом расскажешь. Жестко отрезал лейтенант госбезопасности. Здесь все свои, но все равно лишнего болтать не стоит. Давай про фрицев. Сержант Борисов, слушай внимательно, да запоминай. Даю. Покладисто согласился десантник. Когда в школе историю Великой Отечественной проходили, нам училка про 4G рассказывала. Мол, так запомнить проще. Ну, типа, ихняя свастика состоит из 4 русских «Г». Гитлер, Геббельс, Гиммлер и Геринг. Глупцы, конечно, свастику они у индусов стырили, но запоминается. Так вот, этот самый Гиммлер – один из них. Глава имперской безопасности и еще чего-то там, подробнее извини, не помню. Один из создателей концлагерей для массового уничтожения заключенных, евреев в основном. В середине войны его вроде бы Кальтербруннер сменит, или не он. Ну а про те гадости, которыми РСХ занималась, в том числе и при помощи этих самых зондеркоманд, я уже рассказывал. Вот, кстати, смешно выйдет, если сюда сам Гиммлер пожалует. «Не густо», – вздохнул Батищев. «Впрочем, добро, я твои слова услышал. А касаемо Гиммлера, с чего бы ему сюда-то приехать? Эдакой-то шишки. Может, и не с чего, но в прошлой истории он в Минск точно приезжал. В начале августа. Я в сети фотки видел, потому и запомнил. Гитлер, кстати, тоже. Они с Муссолини Брестскую крепость осматривали. Но это еще позже. Примерно в конце месяца». «Вряд ли», – с сомнением в голосе пробормотал контрразведчик, чему-то задумчиво хмурясь. Леха же, бросив на девушку быстрый взгляд, Савушкина так и сидела в полоборота, но, судя по лицу, больше не дулась, с интересом прислушиваясь к разговору. Преувеличенно бодрым голосом подвел итог недолгой беседы. «Ну что, товарищи, хронопопадальцы и примкнувшие к ним местные, давайте, что ли, прикинем, как нам дальше поступать. А то так кушать хочется, что аж переночевать негде. Михалыч, это я так шучу, не напрягайся». Прежних планов товарищи хронопопаданцы и примкнувшие к ним местные после недолгого совещания решили не менять. То бишь скрытно двигаться лесами параллельно Березине, подыскивая подходящее для безопасной переправы место подальше от города. И уж там аккуратненько перебираться на восточный берег, постаравшись проделать это незаметно для обеих воюющих сторон. На всякий случай и во избежание, так сказать. Перед самым выходом о чем-то напряженно размышлявший Батищев, наконец, отдуплился, решившись задать сержанту Бергу давно мучивший его вопрос. «Ты, сержант, поинтересоваться вот хочу». «Слушаю, товарищ капитан». Не особо и удивился Йохан. «Спрашивайте, конечно». «Вы, насколько понял, способны любые немецкие радиопередачи прослушивать? Даже зашифрованные?» «Ага, именно так. Сканер радиочастот работает, диктировщик тоже. Да и нынешние шифры для него так, пустяк, сплошной примитив. Только если вы насчет переговоров этого немецкого разведчика, майора Ланге, то тут уже практически все. Далеко, я ведь говорил. Еще совсем немного, и я его передатчик просто не зацеплю. Да и зачем?» «Нет, товарищ Боевец, я не про это. А вот, допустим, когда мы через реку переправимся, есть возможность с нашими напрямую связаться». «С кем именно?» Искренне заинтересовался космодесантник. «Да хоть с самой Москвой», — рубанул Батищев. Спецназовец несколько секунд размышлял, затем пожал плечами. «Как вам сказать, технические возможности у меня примерно как у дивизионной радиостанции из вашего времени. Даже лучше. У нас приемники на голову круче. Но есть организационные проблемы. Чтобы связаться, нужно знать частоту, позывные и код. Иначе меня даже слушать не станут. Не кричать же в эфир «Ответьте хоть кто-нибудь». «Понятно», — погрустнел особист. «Ну, я так и думал, в принципе. А ежели я сумею нужную частоту добыть?» «Сугубо технически точно можно», — твердо кивнул Берг. И, поколебавшись, добавил. «Да, и вот еще что. У нас имеется возможность напрямую подключаться к любым телефонным или телеграфным линиям проводной связи. Вот теперь точно все». Йохан улыбнулся, оставив Ивана Михайловича в состоянии глубокой задумчивости. Степанов в короткий диалог вмешиваться не стал. «К чему?» «Нет, оно круто было бы напрямую связаться с кем-нибудь из руководства Батищева. Да хоть с самим наркомом Берии, что уж мелочиться. Вот только глупости все это. Не того полета наш Иван Михайлович, чтобы напрямик на таких фигур выходить. К сожалению, конечно. Так что и думать о подобном не стоит. Проблемы и без того хватает». Спустя несколько часов практически непрерывного марша, долгих привалов не делали, чтобы не терять времени, хоть пару раз ненадолго и останавливались. Пополнить запас воды из попавшегося по пути родничка или перешнуровать Иринкины ботинки, когда десантник заметил, что девушка начала подозрительно прихрамывать. Проблем внезапно прибавилось. Проблем оказалось человек 100, все в разномастной униформе. От общевойскового ХБ до танкистских и даже летных комбезов и вооруженных кто чем. Кто родными трехами или самозарядными винтовками, кто трофейными карабинами. Имелось даже с десяток автоматов, и отечественных Дегтяревых, и немецких МП-38-40. И самое главное, несколько пулеметов. 3 ДП-27, отбитые у врага чешские БЗ-26, здоровенная дура с торчащим над ствольной коробкой магазином на 2 десятка патронов, и пара Максимов без защитных щитков, которые бойцы, несмотря на солидный вес, тащили с собой. В разобранном виде, понятно, тело пулемета отдельно, станина отдельно. Вот только с боеприпасами было совсем грустно. Если раскинуть на всех, то патронов имелось минут на 10 атаки. Ну или на полчаса обороны. Да и то, если противник не станет сильно вперед рваться. С гранатами и того хуже. В лучшем случае одна на двоих. Много было и раненых, в основном ходячих, способных передвигаться самостоятельно. Но 5 бойцы тащили на самодельных носилках, изготовленных из стволов молодых деревьев и плащ-палаток. Разумеется, такая орава не могла остаться незамеченной для разведчиков Локтева, идущих впереди основной группы. Обнаружили их во время привала, несмотря на организованное по всем правилам военной науки охранение, заметить спецназовцев, маскировка которых работала в максимальном режиме, было абсолютно невозможно. Попробуй разгляди в зарослях практически прозрачный силуэт, при этом еще и двигающийся абсолютно беззвучно. Остальное оказалось просто делом техники. Разведчики не только просочились мимо постов к самому лагерю и пересчитали окруженцев, но и передали отснятую на шлемными голокамерами картинку товарищам. Заснятый одним из спецназовцев командир сводного отряда был мгновенно опознан по фотографии, едва только записи обработал командирский планшет, тут же найдя нужную статью в энциклопедии. Как выяснилось, командовал сводным отрядом генерал-майор Петр Григорьевич Макаров, бывший заместитель командующего 11-го мехкорпуса, на второй день войны контратаковавшего прорвавшихся гитлеровцев под Гродно. Немцы оказались многочисленны и оборонялись умело, поскольку предвидели удар по коммуникациям рвущихся вперед танковых соединений и посылали вслед и по флангам пехоту, с которой в основном и бились части Красной Армии. В итоге срезать вражеский клин так и не удалось, пришлось спешно отступить в направлении Минска. Разумеется, эта неполная сотня красноармейцев отнюдь не являлась остатками всего механизированного корпуса, с боями отступавшего в разных направлениях и по широкому фронту. По нынешним штатам он почти соответствовал полнокровной армии времен конца войны. Например, Комкор со штабами 29-й и 33-й танковых дивизий выходил из окружения северо-восточнее Мазыря, а потрепанная боями 204-я моторизированная дивизия между Рогачевым и Могилевым. Это были остатки арьергарда, прикрывавшего отход основных сил дивизии, плюс бойцы группы сопровождения генерал-майора и несколько десятков прибившихся по дороге бойцов из других частей. Продержавшись сколько смогли, последние уцелевшие отступили в лес, надеясь вскоре соединиться, если не со своими товарищами, то хоть с какой-нибудь регулярной частью РКК. Шли лесами, стараясь избегать крупных дорог, во время перехода через которые риск столкнуться с фашистами был почти стопроцентным, и обходя стороной многочисленные болота, в результате чего и отклонились достаточно далеко к северу. Леха, к слову, про замкомкора Макарова ничего не знал, поскольку данная фамилия у него ассоциировалась исключительно с конструктором-оружейником, изобретателем легендарного пистолета. Хотя нет, вроде бы еще адмирал такой был, погиб во время русско-японской, но в последнем Степанов уже точно не был уверен. Насчет же личности генерал-майора его просветил контрразведчик, успевший покопаться в содержимом спецназовского планшета. В той прошлой истории Петр Григорьевич попал в фашистский плен в начале июля. До 42-го мыкался по концлагерям, в одном из которых в итоге и погиб. Несколько минут потратили на обсуждение возникшей проблемы. В принципе, ничего не мешало сделать небольшой крюк, просто обойдя выходящих из окружения красноармейцев. До реки последние уже почти добрались, еще один переход и выйдут к Березине. Если не наткнуться на крупное соединение фрицев, благополучно переправятся на восточный берег, возможно, даже без боя. Не столь уж и сложно найти подходящий брод. Не Днепр все-таки и не Волга. Вот только Батищев категорически воспротивился подобному, а Леха, практически не колеблясь, его поддержал. Нельзя так поступать, никак невозможно. Русские своих в бою не бросают, а во вражеском тылу тем более. Локтев, в принципе, особо не спорил. По большому счету, их планам это не мешало. Ну, за исключением только одного, пожалуй. Товарищ лейтенант, а как вы нас залегендируете? Сами понимаете, правду говорить никак нельзя. Это, собственно говоря, в основном в ваших же интересах. Чем меньше людей про нас знает, тем проще будет. Потом. Да все я понимаю, старлей, буркнул Батищев. Понятно, что нельзя. Им по-хорошему даже видеть нас нельзя. Не бросать же товарищей в беде. Придумаю что-нибудь. Михалыч, подал голос Леха. Ты еще учитывай, что среди них вполне могут оказаться и фрицевские агенты. Я про такое читал. Особист, не сдержавшись, громко фыркнул, взглянув на десантника, словно на несмышленыша. «Да ты что, неужели? Вот уж никогда б не догадался. И что б я без тебя такого умного делал?» И добавил со вздохом. Читал он, понимаешь ли. «Скорее всего, разведка не могут, а обязательно окажутся. Ну а я тут-то на что? Это ж моя, можно так выразиться, прямая обязанность. Подобных гадов вычислять да отлавливать. Ну и к стенке ставить, не без этого. Или забыл, как мы с тобой встретились?» «Забудешь тут, как же!» — расплылся в улыбке Степанов, вызвав непонимание на лице сидящей рядом девушки. «Я человек не злопамятный, но и на память не жалуюсь. Как ты там нам с Васькой сказал? Расскажите, мол, от чего согласились добровольно фрицам помогать, да где вражеским самолетом управлять научились?» А после еще и на фрицев напраслину навел, типа плохо своих агентов готовит. Да и в наших героических приключениях усомнился, мол, выдумали все вы. Верно говорю, Вась? Но... неопределенно протянул Литон, вызвав улыбку товарища. Леш? Взглянув на раскрывшую рот Савушкину, глаза которой размером напоминали 5-рублевые монеты, контрразведчик тяжело вздохнул и с досадой пробормотал. «Ой, да не слушайте вы его, барышня. Степанов – известное трепло. 100 раз ему уже говорил, что длинный язык до добра не доводит. Хотя воюет знатно, чего не отнять, что уж тут». «Так и я уже говорил, Михалыч». Не остался в долгу десантник. «Что знаю, с кем можно пошутковать, а когда помолчать надобно. Не переживай, при посторонних лишнего не сболтну. Обещаю». Помолчав пару секунд, Батчев продолжил. «Ладно, предлагаю так. Товарищу генерал-майору правду, как ни крути, раскрыть придется. Но он человек надежный, коль в фашистских лагерях не сломался и честную смерть принял. Я с ним сам поговорю, наедине. А ваши бойцы, товарищ старший лейтенант, нехай по возможности особенно не показываются. Держитесь на особицу. Представлю вас секретной разведгруппой». «Ставки?» – подставил Леха. «Почему ставки?» — удивился Иван Михайлович. «А потому что звучит серьезнее некуда, да и не проверишь никак. В случае чего можно смело говорить, мол, подчиняются напрямую самому верховному главнокомандующему. А вы все идите лесом, поскольку секретность и все такое». «Так нет у нас сейчас никакого верховного главнокомандующего», — растерянно сообщил Батищев. «Ну так будет же», — безапелляционно отрезал Леха. «А когда появится, вон, в планшете погляди, я не помню. Но что будет, точно говорю. У меня по истории честная 4 была». «Добро, я тебя понял. Хорошо, пусть будут особые группы и ставки. Вы не против, товарищ старший лейтенант?» Локтев лишь пожал плечами. Мол, ему-то что? Хоть спецназом какой-нибудь там Галактической империи из древнего кинофильма называйте. А лишь бы на пользу пошло. «Тогда и тянуть не стоит», — подытожил Батищев. «Борисов, пойдешь со мной. Комбинезон в порядок приведи. Все-таки генерал-майор. А вот товарищ Степанов нас, пожалуй, тут пока подождет», — ухмыльнулся контрразведчик. «В избежании недоразумений, так сказать». «Оружие брать?» — осведомился подорвавшийся с места пилот. «А как же. Пусть видят, что мы не какие-то там непонятные, а с боевыми трофеями. Значит, и повоевать успели, и фрица побить. Давай, сержант, живенько». Контакт с генералом Макаровым прошел без особых проблем. Незамеченным пробравшись к ближайшему секрету, обосновавшемуся в густом кустарнике, Батищев негромко покашлял, привлекая внимание. Спустя несколько мгновений из зарослей раздалось ожидаемое «Стой, кто идет!» «Свои!» «Кто таков? Назовись!» Голос невидимого бойца ощутимо подрагивал от напряжения. Иван Михайлович же был абсолютно спокоен, поскольку знал, что его надежно прикрывают. Как выяснилось буквально только что, гости из будущего оказались вооружены не только винтовками, способными с одинаковой легкостью сжечь хоть танки, хоть самолеты, но и небольшими приспособлениями, обездвиживающими противника на некоторое время. По-умному эти штуковины назывались станнерами. Что именно это означает, Иван Михайлович не знал. Зато был просвещен относительно эффекта. Мол, на расстоянии до 20 метров надежно вырубят любого противника, обеспечив тому как минимум 20 минут полного беспамятства. Причем безо всякой угрозы для жизни. Не то что прикладом или пистолетной рукояткой по башке. Нелетальное оружие, как его сами спецназовцы назвали. «Лейтенант государственной безопасности Батищев, сопровождающим. Выходим из окружения. А вы кто такие будете?» «Тоже свои. 11-й мехкорпус». «Вы это, товарищ лейтенант, подходите, только оружие держите на ремне, не то стрельнем. Документы имеются?» «Добро, иду. И с документами все в полном порядке», — приврал особист, подмигнув Борисову. Не рассказывать же первому встречному, что документы сгорели вместе с командующим вторым панцергруппы. И первыми двинулись вперед. Выступив на открытое место, поднял перед собой чуть разведенные в сторону руки. «Ну, доволен, боец. А теперь, Муха, и проводи меня к своему командиру. Живенько, поскольку времени нет, немцы близко». Спустя буквально несколько минут Батищев уже стоял перед подтянутым командиром с двумя генеральскими звездами на петлицах, видавшие лучшие времена гимнастерки. На груди орден Красного Знамени и медаль 20 лет РККА. Вытянутое лицо, короткая стрижка, умные глаза, в глубине которых плещется просто нечеловеческая усталость. Левая рука, кисть которой замотана грязным бинтом с бурыми пятнами засохшей крови, покоится на перевязи. Никогда прежде не видевший Макарова особист, тем не менее, сразу опознал его по фотографии с планшета. «Слушаю вас, товарищ командир». Голос Петра Григорьевича был тускл, сказывались многодневное нервное напряжение и хронический недосып. Да и ранение сил определенно не прибавляло. «Здравия желаю, товарищ генерал-майор. Лейтенант государственной безопасности Батищев Иван Михайлович. Документов, извините, предъявить не могу, утратил, когда из немецкого плена вместе с товарищами бежал. Сгорели вместе с телом генерал-полковника Гудериана, командующего 2-й танковой группой, которого я лично уничтожил». «Что, простите?» На лице Макарова промелькнуло удивление. «Как вы сказали? Гудериан мертв?» «Мертвее не бывает», — заверил контрразведчик. «Лично ему в голову пулю засадил и еще нескольких фашистских офицеров рядышком положил. Петр Григорьевич, нам бы наедине переговорить. Есть вещи, которые не для посторонних». «Вы меня знаете?» — нахмурился тот. «Мы встречались? Возможно, до войны? Не припоминаю, увы». «Нет, не встречались. И тем не менее, я вас узнал. 10-15 минут, товарищ генерал. Я постараюсь все объяснить. И не только объяснить, но и показать». Последнее слово контрразведчик выделил особо. «Показать? Хм, ну хорошо». Все еще не понимающе хмурясь, пробормотал тот. «Давайте поговорим. Здесь?» «Если вы не против, давайте отойдем вон туда, где заросли. Там ваши бойцы не потеряют вас из вида, но и лишнего не разглядят и не услышат. Мой боец пока останется тут». «Добро», — секунду поколебавшись, согласился Макаров. Отдав распоряжение прислушивавшемуся к разговору майору, судя по выражению лица, приказ тому не слишком понравился, но и спорить он не стал, хоть и смерил Батищева крайне подозрительным взглядом. Генерал-майор вопросительно взглянул на особиста. «Сержант, останься пока», — в полголоса распорядился Батищев, обращаясь к пилоту. «Я скоро. Эфир слушай, я гарнитуру не снимаю. И не болтай пока ни с кем, мало ли что. Прошу за мной, товарищ генерал». Разговор с Макаровым надолго не затянулся, и уже через четверть часа он был познакомлен с космодесантниками, незаметно присоединившимися к ним. Сложно сказать, что произвело на замком Коры наибольшее впечатление. Необычная ли экипировка и оружие, способность становиться практически невидимыми или возможность индивидуальной аптечкой, после применения которой Петр Григорьевич буквально ожил, но поверил он сразу. А после демонстрации планшета и подавно. Соблюдая секретность, Батищев, разумеется, не стал показывать ему никакой информации об еще не свершившихся событиях, ознакомив лишь с хроникой первых недель войны. Впрочем, генерал-майору хватило, особенно когда прочитал посвященную ему лично статью. Тем более сержант Радимов оказался прав, на его носителе была информация, которую сложно найти в обычной всемирной сети, в том числе и касающаяся биографии генерал-майора. Что же до всего происходящего в целом, то в интерпретации контрразведчика выходило, что группа ОСНАЗа из далекого будущего разыскивала в этом времени двух своих товарищей, случайно попавших в прошлое. В подробности Батищев не вдавался, но для себя замком Кор отчего-то решил, что эти самые двое, вероятнее всего, были разведчиками. Но увидев, что творят на советской земле фашисты, бойцы решили немного подзадержаться, чтобы помочь предкам. Далее следовал краткий пересказ вчерашних и сегодняшних событий, начиная с уничтожения Гудериана со штабом танкового батальона и заканчивая взрывом мостов через Березину и расстрелом вражеских бомбардировщиков. Короче говоря, как с ухмылкой прикинул Леха, в лице Михалыча умер, если и не гениальный актер, то уж точно неплохой писатель-фантаст. Это ж надо, безо всякой подготовки, так лихо все обрисовать. И ведь практически не соврал, чего уж там. Сам же Степанов, выполняя данное контрразведчику обещание, на сей раз помалкивал, ограничившись несколькими краткими фразами, когда Петр Григорьевич обращался к нему лично. Переварив потрясающую информацию, Макаров однозначно согласился с необходимостью соблюдать строжайшую секретность. Тем более, что Иван Михайлович намекнул на некие сверхценные сведения, полученные от товарищей из будущего, и которые он должен любой ценой доставить в генеральный штаб. А заодно просветил, что в его сводной группе нет ни одного коллеги Батищева, чему тот весьма обрадовался. Да и вообще, с командирами не густо. Имеется один майор из его штаба, капитан-танкист и два пехотных младших лейтенанта. Остальные – либо простые красноармейцы, либо младший комсостав. Относительно того, что к мнению товарища генерала они без всякого сомнения станут прислушиваться, однако под его непосредственное командование не перейдут, поскольку выполняют свое задание, Макаров тоже отнесся с пониманием. Хотя подобный поворот ему и вряд ли понравился. А вот затем, когда все было оговорено и генерал-майор предложил познакомить контрразведчика с подчиненными, произошло то, чего никто даже представить не мог. Заметив в руках Степанова смартфон, который десантник вытащил из кармана, собираясь отключить, несмотря на активированный еще в первый день попадания режим полета, батарея наконец-то окончательно разрядилась, и телефон начал противно попискивать, настойчиво требуя подзарядки. Макаров внезапно изменился в лице и, неловко покопавшись в полевой сумке здоровой рукой, вытащил еще один, размером чуть побольше и замотанный в чистый носовой платок. «Простите, но вы, как я полагаю, лучше меня знаете, что это за прибор». В этот момент Леха окончательно и понял, как должна выглядеть та самая классическая гоголевская немая сцена, который мучил его Русичка на уроках литературы. И даже пожалел, что не догадался потихоньку врубить камеру. Уж больно лица у Батищева с Летуном и Иркой стали примечательные. Эдакий, короче, Станиславский бы точно закричал свое легендарное «Верю». Еще и аплодировать бы начал, требуя немедленно повторить на бис. «Ой!» – захлопала глазами девушка. «Так это ж мой смарт, вон и царапина на корпусе. Ну откуда он у вас, товарищ офицер?» Интерлюдия. Майор Ланге. Абвер-команда 3. Митте. Полученный от руководства Абвер-команды 3 ответ Ланге откровенно удивил. Во-первых, радиограмма пришла только следующим утром, когда он уже собирался отправлять новый запрос, что было достаточно странно. Как правило, в подобных случаях никаких задержек не случается. Но еще больше, нежели непонятная задержка, смутило ее содержание. Командование сообщало, что следственная группа расширенного состава не сможет прибыть раньше вечера сегодняшнего дня, ввиду неких особых обстоятельств. Хоть при этом и особо подчеркивалось, что обнаруженным странностям присвоен высший приоритет. Во-вторых, ему на помощь выдвигается подразделение зондеркоманда 7B, находящееся неподалеку в ближних тылах наступающей армии, которая обеспечит все необходимые мероприятия по недопущению утечки сверхсекретной информации за пределы района. Больше никаких подробностей до майора не доводилось. Пока в выполняющей функции пепельницы деревенской тарелки кукожилась в огне бумажка с радиограммой, Рудольф мрачно размышлял, автоматически вертя в руке таинственный прибор. Отзывающийся на малейшее прикосновение цветной экран мини-телевизора уже привычно высвечивал множество крохотных значков поверх яркой картинки, при нажатии на которые, как просветил его Гаупман, можно активировать те или иные его возможности. К сожалению, сейчас данная функция не работала. Продемонстрировав Лемону способности чудо-аппарата, русская радистка ухитрилась его каким-то образом незаметно заблокировать. И теперь при включении, для чего требовалось легонько вдавить и отпустить крохотную продолговатую кнопочку на боковой поверхности, прибор требовал ввести пароль. О том, какой именно пароль, цифровой, буквенный или смешанный, никакой информации не имелось, равно как и о количестве необходимых символов. Этот секрет унесла с собой сбежавшая по вине болвана Гаупмана радистка, а пытаться подобрать нужную комбинацию Рудольф не собирался. Вероятнее всего, при этом он просто заблокируется уже навсегда. Любопытно, конечно, вскрыть корпус ТВ-приемника, чтобы узнать, как он устроен. Но делать этого Обвервиц тем более бы не стал. Уж коль неведомым конструкторам удалось запихнуть в крохотную коробочку столько всякой хитрой электронной начинки, что могло помешать им разместить внутри и миниатюрный заряд самоликвидатор? Ну, по крайней мере, сам бы он именно так и поступил. А рисковать уникальной находкой майор не имел никакого права. Пускай с подобным разбираются специалисты технического отдела. Это их хлеб, в конце концов. И все же весьма странно, что могло здесь понадобиться карателям. Ну да, что уж кривить душой. Именно карателям, сколько ни называя их спецотрядом. Поскольку майор прекрасно знал, чем именно занимаются на оккупированных территориях следующие за регулярными войсками зондеркоманды. Настоящий эскадрон смерти, чего уж тут. Причем с самыми широкими, широчайшими даже, полномочиями и правом самостоятельного принятия любых решений на оккупированных территориях. Но что делать людям Генриха и Гиммлера здесь, в пустой деревне, жители которой ушли за несколько дней до того, как поселок заняли подразделение ныне разгромленной танковой дивизии? Не несуществующих же евреев искать, дабы окончательно решить еврейский вопрос, выражаясь впервые озвученными еще 2 десятилетия назад словами самого фюрера. Да и военнопленных вокруг тоже что-то не наблюдается. Из чего следует крайне неприятный вывод о том, что его информация, достигнув самых верхов, признана настолько ценной, что к делу подключилась РСХА. Параллельно с Абвером или не параллельно, но подключилась. И это, скорее всего, автоматически означает, что ничего хорошего впереди не светит. По крайней мере, для него лично. Ведь кто он такой, если рассуждать трезво и без эмоций? Всего лишь неплохой полевой агент, которому в первый и, вероятнее всего, в последний раз удалось наткнуться на что-то по-настоящему важное. Но сейчас это дело у них заберут, и всех причастных в лучшем случае заставят написать подписки о неразглашении без срока давности. А в худшем? В худшем некто майор Рудольфа Ланге внезапно застрелится из табельного оружия в результате приступа какого-нибудь там острого психоза, вызванного длительным пребыванием на фронте. Или не психозы, а, допустим, депрессии. Шайса. Протянув руку, майор размял остывший пепел, превращая его в невесомую черную пыль. С кривой ухмылкой, поглядев на покрытые копотью пальцы, отер их о лежащий на краю стола ручник, оставив на ткани грязные следы. Снова взглянул на непонятный прибор. Кстати, смешно. Разговорчивому Гаупану, о котором... Вернее, про весьма своеобразную личную жизнь которого... Его люди уже успели собрать кое-какие сведения. Придется еще хуже. Слишком мелкая сошка. Ненужный свидетель, не более того. Спишут, не задумавшись. Впрочем, его не жалко, уж больно мерзкий человечишка. Рудольф успел мельком глянуть на его фотоколлекцию. То еще зрелище, стоит признать. Хотя вот как раз имперская безопасность может решить и иначе. Им подобный кадр вполне может и пригодиться. Тем более, приспосабливаться он умеет, и неплохо. Почувствует нового, более властного хозяина. Тут же переметнется, напрочь забыв про Ланге, у которого вчера просил поддержки. Переступит через его голову в точности так же, как переступил через бывшего командира, покойного ныне комбата Ноймана. При этом еще и ухитрившись обвинить Отто, пусть и мягко, в недальновидности. Да, с ним нужно поосторожнее. Повинуясь легкому касанию пальца, экран снова засветился. Показал до боли знакомую яркую цветную фотокарточку высочайшего качества. На первом плане красивая девушка, возможно, та самая радистка, которой принадлежал прибор. Хоть и странно, конечно, как-то возможно, что сотрудник спецслужбы украшает секретную аппаратуру собственным фото. Впрочем, не суть важна. Гораздо важнее то, что находится позади нее. Не узнать главную площадь большевистской столицы Обвервиц, разумеется, не мог. Зато запечатленные на древней брусчатке исполинские темно-зеленые танки, приземистые с небольшими угловатыми башнями, из которых торчали какие-то излишне длинные и толстые пушки, не имеющие ничего даже отдаленно общего с любой существующей в этом времени бронетехникой, были незнакомы. Но еще более поразительным казался случайно попавший в кадр бело-сине-красный флаг. А ведь на бортах удивительных танков вполне четко различимы пятиконечные звезды РКК. И как все это понимать? Как, каким немыслимым образом может соотноситься советская звезда и дореволюционный триколор? Фотомонтаж? Чушь собачья. Бред. Фотокарточку подобного уровня просто невозможно подделать. Да и зачем? Большевики что, заранее знали, что их сотрудник попадет в плен вместе с аппаратом? Нет, подобный вариант тоже нельзя полностью исключать. Любая разведка всеми силами пытается вбросить противнику дезинформацию. Но как тогда относиться к тому, что после побега спасли ее, скорее всего, именно те самые диверсанты, оружие которых способно с одинаковой легкостью прожигать и человека, и танковую броню? Они вместе? Из одной группы? Наверняка именно так и есть. Да и насчет вброса порции дезы тоже не стыкуется. Отдавать в руки врага потрясающий высокотехнологичный прибор ради одной фотокарточки? Глупости. Правда, со слов Лемона, внутри находится еще множество бесценной информации. Но что-то подсказывает Рудольфу, что все это полная чушь. Так ни одна разведка мира не работает. Слишком грубо и, ну, не по негласным и оттого незыблемым правилам, что ли? Жаль, невозможно рассмотреть подробнее. Спустя примерно секунду картинка привычно размазалась, экран потемнел, в который раз потребовав ввести пароль. На русском потребовав. Хоть языком противника Абвервиц практически не владел, зная лишь несколько десятков расхожих фраз и кое-как понимая простейшие выражения, никакого сомнения в последнем он не испытывал. Чуть ниже всплыла, высветилась клавиатура, чем-то напоминающая раскладку стандартной пишущей машинки. Увидев ее впервые, Рудольф воспрял было духом, но тут же понял, что буквы не немецкие, а вероятнее всего английские, что тоже наводило на определенные мысли. В конце концов, сейчас большевики и лаймы – союзники. Кстати, тот же Гаупман утверждал, что внутри прибора действительно находится множество других фотокарточек. Чуть ли не многие сотни. А еще музыка, какие-то записи и короткие длиной в несколько минут кинофильмы. На некоторых из них была запечатлена девушка с фотокарточки заставки, на других – какие-то города и природные виды – горы, равнины, скалы. Вот только никаких подробностей не имелось. Сексуально озабоченный придурок особо не старался запомнить увиденное, понадеявшись, что окончательно сломленная, как ему показалось, пленная позже расскажет обо всем подробно его командиру, покойному ныне майору Нойману. Наверняка в мыслях уже прикидывал, как он с ней позабавится, когда станет позволено. А потом и вовсе избил пленную до потери сознания, недальновидный кретин. Узнав об этом, Рудольф хоть и не стал акцентировать на последнем внимание, но заметку в памяти сделал. Если что-то пойдет не так, собственно уже пошло, всегда полезно иметь под рукой готового кандидата на роль козла отпущения. Ладно, дальнейшая судьба Гаупмана его уж точно не интересует. И все же, что все это означает? Если сложить все известные факты воедино, что получится в итоге? Удивительный прибор, ничего подобного которому он даже близко не видел, обладающий невероятной мощностью оружия, неуловимые диверсанты и непонятные пленные, с боем ими освобожденные. С любой существующей в этом времени бронетехникой, вкратчиво напомнило подсознание им же самим сказанную фразу. В этом времени. Все это и на самом деле невозможно. А в другом, допустим, в будущем. В очень далеком будущем, жители которого научились путешествовать во времени и изготавливать такие вот невероятные электронные штуковины. Если он не ошибается, если все это окажется правдой, что станет с ним, когда на самом верху осознают, что именно попало в их руки? Подписка о неразглашении или все-таки тот самый другой вариант, о котором он недавно размышлял? И как ты поступишь, если признаешься себе... Нет, не так. Если признаешь, что все это правда, как? С другой стороны, если первым добраться до них, войти в контакт, впереди могут открыться весьма интересные перспективы, во всех смыслах. Но есть еще кое-что. Пусть он и называет про себя диверсантов большевиками, на самом деле Все произошедшее отнюдь не означает, что могущественные пришельцы обязательно сражаются на их стороне. Возможно, они просто вынужденные союзники. Крамольную мысль, но если у них и в самом деле такие союзники, то нам ничего не светит. Рудольф старался загнать куда подальше. Возможно, нет, это пока непонятно. Хотя, если вспомнить про трехцветный флаг на фото, собственно, и тот факт, что освобожденные пленные были одеты в красноармейскую форму, тоже ровным счетом ничего не доказывает. Это могла оказаться просто маскировка. Значит, остается шанс договориться с ними, перетянуть на свою сторону или как минимум получить поистине бесценные знания о будущих событиях. К примеру, о том, как станет развиваться эта кампания. А уж обладая подобной информацией, можно, пожалуй, уже не особо и беспокоиться относительно собственной безопасности. Вот только как именно ему поступить? Как? На сей раз майор Абвер-команды Центр Рудольф Ланге надолго задумался, автоматически поглаживая подушечкой большого пальца экран удивительного прибора, в правом верхнем углу которого ритмично мигал небольшой прямоугольничек с вертикальной красной полоской. «Разрешите, господин майор?» В комнату заглянул лейтенант Хайке, его заместитель. «Входить. В чем дело?» Недовольным тоном бросил Рудольф. «Что-то важное, Рихард?» Перешагнув невысокий порожек, лейтенант заученно вытянулся по стойке смирно. «Полагаю, именно так. Только что сообщили. В районе переправы через Березино под Борисовым был серьезный бой. Русским удалось полностью уничтожить мосты, подбить много бронетехники и сжечь почти три звена наших пикирующих бомбардировщиков». «Ну, а мы-то тут при чем?» – искренне удивился Ланге. «С первого дня войны большевики сопротивляются отчаянно. Это вовсе не секрет. Полагаю, генерал-майор Неринг знает, что делает. Тем более, бои начались еще как минимум вчера. Если ему не удалось сохранить переправы, плохо, но это его проблемы. Силы Вальтера достаточно. Наведут понтоны и переправятся. Дорогу на Смоленск русским все равно не удержать». «Вы не совсем верно меня поняли, господин майор». Отчего-то понизил голос младший следователь. «Я хотел сказать, что там снова замечено нечто непонятное». «Так что ж ты тогда тянешь? Давай конкретнее». Обверец мгновенно напрягся, обращаясь вслух. Неужели это именно то, о чем он думает? «Слушаюсь. Вы сами распорядились отслеживать радиоэфиры на предмет любых странностей. Смею предположить, что это именно оно. Мы перехватили переговоры наших пилотов, погибших пилотов». Зачем-то конкретизировал лейтенант. «Перед гибелью они сообщили о каком-то новом зенитном оружии противника. То ли бесшумном, то ли невидимом, то ли и первое, и второе вместе. Наземные наблюдатели, в том числе авианаводчики, в свою очередь тоже докладывали о неких летящих без звука огненных реактивных снарядах, уничтоживших переправы. Совсем небольших снарядах, 3-4 из которых хватало для полного разрушения железобетонного моста. Эти сведения я получил из разведотдела 28-го полка, где служит мой хороший приятель, обер-лейтенант Мюллер. Так что информация совершенно точная, можно доверять. Затем большевики перенесли огонь по скопившейся в предмостье бронетехники. Об этом никаких четких данных не имеется, но потери, судя по всему, большие. Кроме того...» «Карту!» Не сдержавшись, рявкнул Рудольф. «Немедленно раздобудь карту. И пошли кого-то отыскать Гауптмана Лемана. Ты в курсе, кто это такой? Наверняка он сейчас где-то в расположении своего рембата. Немедленно доставь его сюда. И распорядись насчет машины, пусть Курт будет готов немедленно выезжать. Но карту в первую очередь. Мне нужно знать, как далеко от нас этот самый Борисов». «Слушаюсь, господин майор». Четко кивнул, словно бы ничуть и не удивившись Хайке. «Сейчас все будет сделано. Я поеду с вами, гермайор». «Быстро соображает, молодец», — автоматически ответил Рудольф. «И весьма честолюбив, при том, что уже давненько засиделся в своем звании. Но брать его с собой никак нельзя, только помешает. Да и не нужны ему никакие свидетели». «Нет, лейтенант, ты останешься старшим. Утром я ведь ознакомил тебя с радиограммой командования. Кто-то должен присмотреть за сохранностью важнейших улей до прибытия основной группы и нашего прикрытия. Кто-то, кому я могу всецело доверять». Надеюсь, я не ошибаюсь насчет последнего. Рано или поздно настанет срок, когда мне понадобится замена. Рихард, ты ведь понимаешь, о чем я? Никак нет, господин майор, не ошибайтесь. И так точно, я все прекрасно понимаю. Полыхнул щеками Хайки и на самом деле ощущая себя весьма польщенным. Вот и прекрасно, не станет путаться под ногами. Поскольку времени катастрофически мало, практически совсем нет. Если не выехать немедленно, он снова упустит этих странных диверсантов, теперь наверняка уже навсегда. Вы можете не волноваться, гермайор, я приложу все силы. Карту, Рихард. Мягко напомнил Ланге. Как можно скорее. Пока окрыленный доверием командира заместитель разыскивал подходящую по масштабу карту Гаупмана Лемона и распоряжался насчет машины, Абвервиц успел собраться, перепоясавшись портупеей и спрятать аккуратно завернутый в чистый носовой платок мини-телевизор в полевую сумку, поместив его между бумаг, чтобы ненароком не повредить чуткий экран. Жаль, нет времени подобрать какой-нибудь футляр. Папки с бумагами, которых за сутки расследования накопилось уже прилично, поколебавшись, решил с собой не брать. Может вызвать ненужные подозрения, да и лишний груз. Пусть остаются. Он ведь не может забрать с собой и трупы, и подожженные странным оружием танки, и множество свидетелей. Разумеется, не может. Это его собственное расследование, можно так выразиться, личное. И проведет он его сам, поскольку слишком уж много поставлено на кон. Ну вот и все, он готов. Вернувшись, лейтенант протянул карту. Гаупман Лемон ждет за дверью, господин майор. Позвать? Благодарю, Рихард. Все документы оставляю, отвечаешь головой. Если не вернусь до прибытия следственной группы, вводи их в курс дела самостоятельно. В мое отсутствие ты старший. При необходимости можешь действовать по собственному усмотрению. Свободен. Пусть Лемон зайдет через пару минут. Слушаюсь, господин майор, кивнул тот. Возможно, стоит распорядиться насчет сопровождения. Ехать самим опасно, в лесах полно недобитых большевиков. Не выдумывай. Я ведь не собираюсь соваться на передовую. На одиночную машину никто не обратит внимания. А вот если следом поедет еще и бронетранспортер, это точно заинтересует русских разведчиков. Тем более сейчас день. Все их недобитки сидят в глуши, дожидаясь темноты. Хяволь! На этот раз Хайке спорить не стал, четко развернувшись и выйдя из комнаты. Изучив разложенную на столе карту, майор Ланге удовлетворенно кивнул. Не столь уж и далеко, есть прямая дорога, по которой можно доехать буквально за несколько часов. А вот диверсанты, насколько он понимает, потратили на то, чтобы добраться до Березины чуть ли не сутки, после того, как бросили угнанный бронетранспортер, наверняка шли пешком, пробираясь лесами, среди которых полным-полно труднопроходимых болот. Разрешите, гермайор? Входите, Лемон. Вы интересовались, оценит ли моя служба ваше служебное рвение и смелость, не так ли? Сегодня у вас появится прекрасный шанс оказать Абверу неоценимую услугу, которая, вполне вероятно, изменит вашу дальнейшую судьбу и карьеру. Мне предстоит провести небольшое расследование, связанное со вчерашними событиями. Возможно, даже обнаружить и арестовать сбежавшую радистку, в лицо которую знаете только вы один. Надеюсь, вы не откажетесь составить мне компанию и помочь германской разведке. Разумеется, не откажусь, господин майор, рявкнул Гаупман, преданно тараща вылупленные глаза. Я полностью в вашем распоряжении. Прекрасно. Иного ответа я и не ждал. По результатам нашей совместной работы я составлю рапорт, где очень может быть стану ходатайствовать о вашем переводе в Абвер. Нам нужны такие люди, преданные, смелые, инициативные. Нести подобную чушь, да притом еще и с самым серьезным выражением лица, Ланге было откровенно противно, но что поделать, коль нужно для дела? Вопросы? Не имею, гермайор. Замечательно. На улице ждет автомобиль. Мы выезжаем немедленно.